Глава третья. «Амир, а мы можем покинуть бал прямо сейчас?» Я подняла на него взгляд. Амир нахмурился. «Тебя настолько все это тяготит?» «Просто я пока не привыкла к светской жизни, и...» Я резко замолчала. «Едва ведь не ляпнула, честная, и хочу сейчас остаться с тобой наедине, подальше от всех». «Сожалею, но придется привыкать». «На самом деле, это не так уж и страшно, как может показаться на первый взгляд». Его улыбка смягчила черты лица, создав иллюзию добродушия. Но лишь на миг. «Боюсь, властность и жестокость Амира вообще ничем не скроешь». «Или ты из-за ведения Варки?» Он снова помрачнел. «И из-за него тоже. Я не стала скрывать. Причем Тамила сказала, что никакой арки даже не видела. Вероятно, тьма создала лишь для пар с истинной меткой». Такое себе везение, конечно. Странно как-то. Но даже если арка была создана самой тьмой, все равно не стоит принимать на веру любые видения. Интересно, он уже который раз это говорит? Так старается меня убедить в этом, словно догадывается, что именно было в моем видении. Я не верю, но все равно неприятно. Я не стала развивать тему. «Даже расскажи я Амиру правду, в ответ он точно начнет говорить, что быть такого не может ни при каких обстоятельствах. Вот только верить одним словам слишком в моем случае рискованно. А для проверки надо хотя бы немного отдалиться от полного призрака в дворца. Я, конечно, порой любитель не самых разумных поступков, но проявлять свою магию прямо на этом балконе, мягко говоря, опрометчиво. Давай вернемся в зал». Амир тоже явно не жаждал продолжать обсуждать видение. «Если тебе настолько неуютно на балу, то хотя бы просто дождемся объявления грядущего первого испытания отбора. А после можно уже и уходить. Хорошо?» «Нет, но как приятно, что он в кои-то веки не ставит перед фактом, а даже мое мнение спрашивает. То ли Амир раскрывается с новой стороны, то ли просто стал действовать иначе, поняв, что режим «тиран и деспот» со мной не срабатывают». «Хорошо, давай так и сделаем. Мне тоже, само собой, интересно узнать о первом испытании». «Ты все-таки намерена бороться за победу всерьез?» Амир смотрел на меня так внимательно, словно от моего ответа зависело очень многое. «Да, намерена». Я выдержала его взгляд. Ответила твердо. «И да, я прекрасно понимаю, что у меня мало шансов по сравнению с любой участвующей Дангатаркой. И уж тем более с твоей любимой жрицей». «Но это не значит, что я сдамся еще на старте». Амир усмехнулся. «Даже не знаю, что его так позабавило». «Если тебя это утешит, я считаю, что ты лучше других участниц», — милостиво произнес он. «Меня бы это утешило, если бы при этом ты и решал, кто победит. Но, к счастью или к сожалению, это не так». Я первой направилась обратно в бальный зал. Все-таки, чем дольше мы с Амиром оставались наедине, тем сложнее было трезво мыслить. Но Амир тут же нагнал меня, взял за руку, полушутливо пояснил. «Теперь не отпущу. Конечно, постоянные мои поиски тебя — это у нас уже чуть ли не традиция, но сегодня мы ее уже выполнили, так что теперь не на шаг от меня». «Ну да, ведь постоянно ограничивать мою свободу — это тоже уже традиция». Я не удержалась от улыбки. «Амир, ты в курсе, что ты тиран?» «Даже если и тиран?» то при этом безумно обаятельный и совершенно неотразимый. Он хитро мне подмигнул. В бальном зале за время нашего отсутствия ничего не изменилось. Часть собравшихся разбились на компании по несколько человек, вели беседы. Многие пары танцевали. Нибраса я в пределах видимости не заметила, что только обрадовало. Как-то не в силах я сейчас снова лицезреть единственного родного человека — и по совместительству, возможно, главы не только призраков, но и тайного культа тьмы. Видимо, у Амира уже исчерпался на сегодня лимит спрашивания моего мнения. Танцевать он меня повел уже без всяких приглашений. Оркестр играл довольно неспешную, очень красивую мелодию. Кружение остальных пар выглядело сонным и апатичным. А вот у меня сердце лихорадочно стучало уже от одного того, что Амир фактически держит меня в объятиях. И казалось таким естественным и даже правильным, что он ведет меня за собой, а я просто следую за ним. Пусть это просто танец, но инстинкты диктовали свое. Да, Амир сильный, а я слабая, но вся проблема в том, что эта слабость для меня непозволительная роскошь. Чтобы хоть немного отвлечься от волнующего ощущения его близости, я спросила первое, что пришло в голову. «Амир, а что с Тайроном не так?» Он хоть и наградил меня вопросительным взглядом, но все же ответил. «Что именно ты имеешь в виду?» «Ну, такое впечатление, что он словно бы под прикрытием. То есть на самом деле не тот, кем он является. Я понимаю, звучит путанно, но мне кажется, ты и так понимаешь». «У Тайрона довольно сложная ситуация. Но он сам выбрал свою судьбу». Амир не рвался откровенничать о друге. «А почему тебя это так интересует?» «А если я скажу, мол, понравился он мне очень?» «Как Амир отреагирует?» «Да только подставлять Тайрона все же не стоит». «Просто когда он нас вчера провожал, я заметила, как он смотрит на Тамиллу. Явно ведь к ней неравнодушен. Вот мне интересно стало, что помешало им быть вместе. Из-за чего-то же она выбрала мутного, невнятного Релита вместо милого и надежного Тайрона. Что поделать? Некоторые девушки порой поступают довольно странно». С усмешкой смотрел на меня Амир. Прекрасно понимая, что это все же камень в мой огород, я мило улыбнулась в ответ. «А может, это просто некоторые мужчины сначала ведут себя агрессивно и неадекватно, и потому сами виноваты в такой реакции девушек?» «Может». Его улыбка, примирительная и чуть лукавая одновременно, сводила на нет все желание спорить. «Но прошлое нужно оставлять в прошлом и двигаться дальше, к взаимно приятному будущему». «Ага, будущему, в котором он намерен победить в отборе, жениться на жрице и при этом непонятно какую роль отвести мне. Хотя очень даже понятно. Роль любовницы. И, возможно, лишь на время отбора. К тому моменту, как Амир станет императором, он уже вдоволь наиграется со строптивой игрушкой и охладеет к ней. Но, хоть настроение и резко испортилось, я постаралась этого не показать». Да и Амир сбил с мыслей, наклонившись к моему уху и жарко прошептав. «Ну так что насчет нашего спора? Скоро объявят об испытании, соглашайся скорее». «Ты так настаиваешь на этом споре, что это уже становится подозрительным». Я старалась говорить спокойно, хотя волна мурашек по телу совсем не способствовала сосредоточению. «Что же ты за желание такое придумал на случай моего проигрыша?» «Пусть это пока останется маленькой тайной. Но, гарантирую, мое желание доставит не меньшее удовольствие и тебе самой». «Наверное, местные юные девушки в высшем свете имеют мало представления о происходящем между мужчиной и женщиной. И Амир считает меня таким же наивным одуванчиком. Простите, но я выросла на земле, и пусть сама ни с кем не была, но прекрасно знаю об интимных особенностях отношений полов». И, естественно, по всем его намекам и этому будоражащему взгляду прекрасно догадываюсь, какое же такое желание ему не дает покоя. Увы-увы, Амир, не в этой жизни и не со мной. Мало того, что ты опасен для меня, как никто другой, так еще и дров с нашей первой встречи наломал немало. К тому же все равно у тебя жрица в приоритетах, и ты этого даже не скрываешь. Но я оставила все мысли при себе. Сказала... «Я не против спора, но с одним условием. Желания не должны идти вразрез с общепринятыми нормами морали и причинять кому-либо вред». «Я только за». Амир согласился так просто, словно для него это было само собой разумеющееся. «Хм, может, я ошиблась с его желанием?» «Ну так что, Кристина, договорились? Если ты выигрываешь ваши испытания, то выполнение желания с меня. А если проигрываешь, то с тебя». «Договорились». Все же решилась я. Очень надеялась, что не пожалею об этом. Наверняка ведь испытания будут со временем усложняться, так что первое будет самым простым. Я должна справиться. Но и соперниц нельзя недооценивать. И прямо в такт этих мыслей я заметила Альмию и Кармеллу. Да, как быстро они спелись. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Моя псевдосестрица что-то с ядовитой ухмылочкой нашептывала своей собеседнице. И, судя по довольной улыбке жрицы, речь шла о чем-то весьма ее обрадовавшем. «Дайте угадаю, меня обсуждают. Но ведь должно Кармелле хватить ума не разболтать про мою иномирность. Ведь тогда она и мать свою подставит, которая перенос и организовала. Только чую, и без иномирности компромат найдется. А если и не найдется, то придумается». Чую, грядет веселье. Ладно, все это мелочи. Куда важнее точно узнать насчет опасности от Амира как можно скорее. Закончив мелодию, оркестр затих. Танцующие пары остановились, и мы в том числе. Все внимание снова было приковано к постаменту, где после разрешающего кивка императора вновь громогласно начал первосвященник. «Итак, пришла пора объявить о грядущих испытаниях отбора. Завтра вечером грядет первое испытание среди лордов, а послезавтра среди избранниц. Подробно об условиях узнаете уже перед самим началом. А пока подсказка». Выдержав театральную паузу, он пафосно огласил. «Вы без помощи магии и тьмы изначальной. Победить будет сложно чрезвычайно». Судя по радостному виду, идея зарифмовать принадлежала самому первосвященнику. И насчет корявости он не заморачивался. Но смысл и так был ясен. «То есть испытание вообще без магии?» Я с надеждой перевела взгляд на Амира. «Похоже на то. Даже любопытно, что такое они могли придумать». Улыбнулся. «Ты ведь придешь завтра за меня болеть, так что сама все и увидишь». «Я вообще-то не говорила, что приду». Тут же возразила я. Просто покоробила, что он опять за меня все решает. «Я и так знаю, что придешь. Может, кое-кто у меня и не в меру упрямый, но куда больше любопытный». Несмотря на шутливый тон, прозвучало так тепло и искренне, что я даже растерялась. Вот как Амира понять? Он порой такой разный. «Ну что, ты не передумала?» Он уже сменил тему. «По-прежнему не хочешь на балу лишний раз задерживаться?» «Честно, я очень боюсь грядущей проверки. Даже не того, что Амир вдруг накинется на меня с намерением убить, как в видении. Я боюсь разочарования, потери надежды. Но правду все равно необходимо узнать». «Не передумала. Ты...» Голос дрогнул. «Ты не мог бы проводить меня обратно в Северный Малый Дворец?» Амир даже резко нахмурился. «А ты что, думала, я тебя просто за шкирку в ближайший экипаж закину, а сам тут останусь? Естественно, я поеду с тобой». Амир. Кристина так старалась выглядеть спокойной, что сразу было ясно. Очень волнуется. Задумчивая, молчаливая, она будто бы порывалась что-то сказать или сделать, но не решалась. Амир тоже ничего не говорил. Ехали уже 10 минут, но все это время не прозвучало ни слова. Было приятно просто смотреть на нее, улавливать все тени эмоций. Она то хмурилась, то становилась понурой. Довольно нетипичное поведение для юной девушки после роскошного бала. «Что тебя терзает?» Амир все же нарушил молчание. Кристина ответила не сразу. Может, взвешивала, стоит ли говорить честно. Или придумывала, как заверить, что все в порядке. Не поднимая на него взгляда, ответила. «Ты». «Я? Нет, мне, конечно, приятно, что ты обо мне так увлеченно думаешь, но вот в контексте «терзает» звучит не очень. Предлагаю сменить на «приятно волнует». Амир улыбнулся. «Что скажешь?» «Ничего». Она пожала плечами. «Я уже столько раз высказывалась насчет самомнения одного не в меру настырного темного, что притворяться уже как-то не хочется». Но тоже улыбнулась. «Но если твоему самолюбию так будет легче, ничего особо плохого я все же о тебе не думаю. Да, ты самолюбивый, иногда даже жестокий, властолюбивый деспот. Но порой так ловко притворяешься милым, что даже хочется в это поверить». «Тьма пощади, вот за что мне досталась такая колючка?» Амир с усмешкой покачал головой. «За какие такие проступки? Настолько бесчеловечное наказание». «Ну, учитывая твой характер и образ жизни, думаю, проступков у тебя хватает. Мне вот куда интереснее, меня-то за что так наказали встречи с тобой». Парировала она хоть и с улыбкой, но в зеленых глазах читалась серьезность. «Твой главный проступок именно в том, что ты расцениваешь меня как наказание. А что, если наоборот? Что, если я — дар судьбы?» Кристина засмеялась. «Ладно, ладно, признаю. Твое самолюбие свергнуто с пьедестала твоей же феноменальной скромностью». Казалось, напряжение понемногу начинает ее отпускать. Но все-таки из-за чего же она так переживала? Экипаж в это время как раз свернул на аллею, ведущую к Северному Малому Дворцу. Веселость Кристины тут же пропала. «Амир, может, дальше пешком пройдемся? Ночь такая чудесная, я бы с удовольствием прогулялась. Да и на колдовские огни на деревьях хочется взглянуть поближе». Амир приказал кучеру остановиться. Первым вышел из экипажа и подал руку Кристине. Она не стала игнорировать, вложила свою ладонь в его. Но пальцы едва уловимо дрожали. Из-за чего же так волнуется? Хочется верить, что лишь в хорошем смысле и из-за него. Но все же тут точно дело не только в этом. На аллее царила умиротворенная тишина, нарушаемая только шелестом листвы из-за легкого ветерка. Ни других людей, ни дворцов с их яркими окнами, лишь чарующий уют летней ночи. Амир поймал себя на том, что улыбается. Да и как смотреть на Кристину без улыбки и восхищения? Из-за черного платья она казалась воплощением темноты, но светлая кожа и золотистые волосы сразу навевали ассоциации с единственным лучом света. Кристина подходила то к одному дереву, то к другому, разглядывала парящие огоньки с таким искренним интересом, словно это и вправду было настоящее чудо. Даже Тамилла, сама по себе до нельзя наивная и чересчур эмоциональная, так не радовалась столь банальным вещам. Кристина восхищала своей открытостью к миру, но при этом чуть что сразу пряталась в раковину, как улитка. И откуда в ней такой страх? Совсем он не вяжется с ее дерзостью и неукротимым нравом. «Надеюсь, теперь тебе нравится в чертогах?» Амир подошел к ней ближе. «Здесь красиво, не спорю». Кристина подставила ладонь, и один из мерцающих сполохов спланировал с ветки дерева к ней. Повертелся вокруг и вернулся обратно. Странная реакция. Обычно они вообще никак на людей не реагируют. «Согласен, красиво, но лично мне даже по сторонам смотреть не хочется». Амир коснулся ее щеки. Ласково провел пальцами вниз до подбородка. Кристина вздрогнула, но не отстранилась. То ли себя проверяла на стойкость, то ли его на сдержанность. Но о какой вообще сдержанности может идти речь? Сколько уже времени прошло с того момента, как забрал Кристину из замка Миф? Чуть больше 2 недель? И за это время ни разу ее не поцеловал. Немыслимое промедление. Ни с одной девушкой так не было. Ведь смысл тянуть, если и так все ясно. Но и ни одну другую девушку он так не желал, как Кристину. С ней бы спешка могла все испортить. Зато теперь, когда наконец-то наметилась оттепель в отношениях, медлить он не собирался. Его ладони легли на ее плечи. Нежная кожа была прохладной. Так и хотелось прижать Кристину к себе и согреть жаркими поцелуями и настойчивыми ласками. Но нет, излишний напор ее точно спугнет. В зеленых глазах явственно мелькнул испуг. Но Кристина даже не попыталась отойти. Она будто бы мысленно боролась с самой собой. Видимо, тяга схлестнулась с ее упрямством. Ну, ничего, он поможет ей принять правильный выбор. Амир привлек Кристину к себе чуть ближе. Одной рукой взял за талию, пальцами второй легонько приподнял за подбородок лицо. «Чего же ты так боишься, Кристина? Того, что чувствуешь ко мне? Но ведь в этом нет ничего плохого. Все так и должно быть. Не стоит противиться собственным желаниям». Он наклонился к ее лицу. Кристина даже дыхание затаила, такая податливая в его руках, пусть испуганная, но все равно стремящаяся к нему. «Амир, подожди!» Встрепенувшись, будто очнулась от наваждения, она вдруг приложила палец к его губам за миг до поцелуя. «Сначала мне нужно кое-что проверить». «И что же?» Он не показал своего раздражения. Пусть инстинкт охотника побуждал довести начатое до конца, но Амир все же не стал Кристину удерживать. Она все равно вот-вот сдастся ему. Но пусть считает, что это только ее собственный выбор. Кристина отошла на несколько шагов. Держала руки за спиной, но сколько же решимости было в ее взгляде. Что же такое она задумала? Мысль оборвалась. Враз все вокруг затопила абсолютная тьма, грозя растворить сознание в своих глубинах. Кромешная, бездонная, всевластная — настолько могущественная, что любой человек был лишь ничтожной песчинкой по сравнению с ней. И она неумолимо перебарывала. Лишь последним проблеском воли удалось ее взять под контроль. Дыхание сбилось, пробрал леденящий холод. Но картинка перед глазами восстановилась, только совсем не обрадовала. Инстинктивно пятясь, Кристина смотрела на него с таким ужасом, словно он превратился в чудовище. Что это вообще был за всплеск изначальной тьмы? Никогда же не выходила из-под контроля. «Все в порядке? Все целы?» Мигом материализовался не на шутку испуганный Инитар. «Амир, ты как?» «Что это было?» Даже свой голос не узнал, будто враз осип. «Тьма!» — хмуро констатировал хранитель. Я же тебя не раз предупреждал, что в любой момент может выйти из-под контроля». «Но с чего вдруг именно сейчас? Что-то же ее спровоцировало, и так не вовремя». «Кристина, я не хотел тебя напугать», — произнес как можно спокойнее. «Ничего, я понимаю, так бывает». Она хоть и улыбнулась, но не искренне. «Только время уже позднее. Я, пожалуй, пойду. Я провожу тебя». Она возражать не стала, но все равно момент был испорчен. И ведь и Нетар исчезать не собирался. Следовал за ними, как неусыпный страж. Опасается, что приступ вот-вот повторится. Но с чего вообще это случилось? Необходимо выяснить, и как можно скорее. За поворотом аллеи уже показался северный малый дворец. «Ну вот, спасибо. Дальше я уже сама». Кристина хотела уйти, но Амир придержал ее за руку. И даже такой простой жест отразился в ее глазах страхом. «Кристина, послушай, тебе совершенно нечего бояться. Я не причиню тебе вреда. Этот всплеск тьмы был кратковременным. Я же смог его перебороть. Тьма под моим контролем. Не волнуйся». Она отвела взгляд. «Знаешь, что я сегодня увидела во временной арке? Ты пытался убить меня, порабощенный тьмой. И сейчас твои глаза были точно такими же, как в том видении. Амир, я все понимаю, но и ты пойми. Для меня все это чересчур. И...» Голос дрогнул. «Я думаю, нам стоит держаться друг от друга подальше». Амир раздраженно поморщился. «Кристина, что за бред? Видение во временных арках вообще не показатель. И тьму я переборол сразу. Тебе абсолютно нечего бояться». «Думаю, я тут сама в состоянии решить». Кристина отвернулась. «Извини, но я пойду». Она спешно пошла в сторону парадного входа дворца. Амир не стал ее удерживать, переборол желание сгрести в охапку и не отпускать, пока она не признает его правоту. Пусть сначала успокоится и перестанет драматизировать. «Я бы тебе посоветовал уважать ее мнение», — вмешался Инитар. «Ты же сам прекрасно знаешь, что я тьму контролирую», — раздраженно парировал Амир. «Я это знал. Теперь же не знаю ничего. И не могу дать никакой гарантии. Боюсь, и ты тоже. Нельзя недооценивать тьму, Амир. Из-за чего вообще случился этот выплеск?» Инитар ничего не ответил. Пожал плечами и исчез. «И толку от него. Как всегда, полагаться можно лишь на себя». Амир провожал Кристину взглядом. Она ни разу не обернулась, словно этим лишь подчеркивала, что его для нее больше не существует. Ничего, это она просто сейчас напугана и растеряна. Он ей еще докажет, что все ее страхи напрасны. Это даже не препятствие, а просто досадная мелочь на пути к вожделенной цели. Амир все отчетливее понимал. Кристина никогда не надоест ему, как другие. Он желал ее, и другие причины его не интересовали. Он до сих пор не встречал девушки, которая бы захотела ему противиться. Но дело было даже не в этом. Ей удалось коснуться таких струн в его душе, как нежность, стремление оберегать и защищать. А ведь всегда считал, что не способен на все эти сентиментальные глупости. Она особенная, словно для него и созданная. «Ты будешь моей, малышка!» Губы тронула усмешка. Взгляд неотрывно следил за отдаляющейся девушкой, такой хрупкой и в то же время такой непокорной. «Клянусь тьмой, ты будешь мне принадлежать!» Кристина. Ну вот, что и следовало доказать. Хоть это и было ожидаемо, но все равно ведь до последнего теплилась надежда. «Джорин, я не понимаю...» Я сидела на краю кровати в своей комнате, понуро смотрела на духа. «Амир же до этого вроде как видел проявление моей магии. Почему же тогда не отреагировал? Зато сейчас уже при одном крохотном сполохе его тьма сразу активировалась». «Просто тьма становится сильнее». Хранитель был почти совсем прозрачным, но все равно постарался воплотиться. «Теперь она будет искать любую, даже малейшую лазейку. И так-то было ясно, что тут тебе свою магию никак использовать нельзя из-за призраков, а теперь еще из-за мира. Но зато теперь никаких сомнений, ты сама в этом воочию убедилась. Как я и говорил, придется на испытаниях справляться одной лишь изначальной тьмой, но при этом четко держать ту грань, чтобы и самой не попасть под ее влияние». «Весело, что скажешь. А так приятно было тешить себя надеждой, что мир мог бы помочь». Я тяжело вздохнула. Ну ладно, хватит уже из-за этого унывать. Завтра первое испытание среди лордов, а после него испытание для избранниц не заставит себя ждать. Так что раскисать точно некогда. Только, Джорин, если тьма так легко подчиняет себе Амира, то как он сможет пройти посвящение при коронации? В том-то и дело, что никак. Хранитель развел руками. И Нетар этого и опасается. Но, боюсь, сам Амир глух. Он верит в свои силы и, видимо, недооценивает тьму. Ведь раньше она была послушна. Но просто раньше у нее не было столь весомой причины, как ее утерянный свет. Прости, не могу дольше удерживаться в реальности. Много сил ушло на прикрытие на балу. Постарайся все же не унывать. Я и не унываю. Я просто предвкушаю, сколько еще всего интересного меня тут ждет. Я улыбнулась Джорину. Но зато и скучать не придется. Он исчез, а я осталась в полном одиночестве. Хоть до этого и приходила служанка, предлагая помочь снять бальное платье, но я отказалась. Сама справлюсь, естественно. Да и просто необходимо побыть одной, собраться с мыслями. Надеяться на защиту Амира было слабостью, глупейшей ошибкой. Теперь вообще нужно держаться от него подальше. Но я все равно не одна, хоть хранители со мной. Да еще и родной дядя по чертогам разгуливает. Не буду скрывать, теплилась наивная мысль, что вдруг он неплохой на самом деле. Да, глава призраков, но ведь официально они просто как охрана. И вдруг все гадкие делишки культа тьмы подпольные, и Нибрас о них ни сном, ни духом. Только, скорее всего, это такая же пустая надежда, как и в случае с Амиром. Нет смысла ждать помощи откуда-то со стороны. Придется справляться совсем самой. Я почти сразу легла спать, но сон все не шел. Лежала на кровати, вглядывалась в сумрак комнаты и думала обо всем случившемся сегодня. Начало отбора, видение в арке, появление дяди, тьма Амира. А ведь был миг, когда он чуть меня не поцеловал. Даже интересно, что бы при этом почувствовала. Почему-то казалось, что с ним вышло бы по-особенному. Не так, как с кем-либо. «Дерия, ты спишь?» Легонько постучав и тут же приоткрыв дверь, в спальню заглянула Тамила. Похоже, только что вернулась с бала. «Пока нет. Что-то случилось?» Я села на кровати. «Ничего особенного. Просто хотела узнать, как у тебя впечатления». Судя по нетерпеливому тону, это ей самой скорее хотелось побыстрее поделиться своими. «Все ведь, отбор начался. Я только с первым испытанием запуталась. Подсказка какая-то странная. Как я поняла, испытание безмагическое?» «Да?» — удивилась Тамила, проходя в комнату и присаживаясь на край моей кровати. «А мне, наоборот, показалось, что без магии вообще не справиться». Как-то двояко прозвучало. «О, кстати!» — оживилась она. «Я же мельком про еще одно испытание услышала. Может, конечно, просто слухи, кто знает. Так вот...» Пусть не среди первых, но вроде как будет для избранниц испытание на верховую езду на драконах. «Ты серьезно?» — оторопела я. «Да это вообще кошмар!» Она даже за голову схватилась. «Далеко не у всех же есть драконы. В верховных родах лишь у первенца появляется магический дракон. У меня, естественно, своего нету, а ты так вообще эльмарийка». «Вот, кстати, интересно, как мне объяснять использование изначальной тьмы на испытаниях, учитывая, что я вроде как эльмарийка?» Если же озвучивать версию про незаконно рожденную дочь лорда Олтона и неизвестной темной, то тогда вообще отношения ухудшатся. Насколько я поняла, темные уж слишком трясутся над чистотой рода, а я, получается, эдакая второсортная. Тамила между тем продолжала. «Думаю, тем, у кого своего нет, разрешат брать дракона у возлюбленного. Но ведь проблема не в наличии дракона, а в том, что нужно уметь на нем летать. Я все же очень надеюсь, такого испытания не будет». «А уж как я на это надеюсь». «Дерия, но тебе ведь нечего переживать. Наверняка Амир не только одолжит тумана, но и научит держаться на нем. Главное, попроси моего брата заранее, чтобы до испытания успела попрактиковаться». И вот как ей объяснить, что к Амиру мне нельзя даже близко подходить? Но как вывозить это испытание с драконом? «Да, у меня есть свой, но толку. Я даже воплотить его не рискну. Слишком это опасно». «Одна надежда, что если это испытание и будет, то не скоро, а вось к тому моменту что-нибудь придумаю». Было бы вполне закономерно, если бы утром я проснулась в отвратительном настроении. Но нет, даже поймала себя на том, что улыбаюсь спросонья. Само собой, за ночь проблемы никуда не делись и грозились обрасти новыми, Но моя земная мама не раз мне говорила, что нам дается лишь то, с чем мы можем справиться. И пусть я пока не представляла, как я выиграю отбор, пройду посвящение и могуществом императрицы исполню клятву отца, но я все же верила, что все это не невозможно. А раз так, то мы еще повоюем. Принесшая мне завтрак служанка апатично сообщила, пока я переодевалась. «Через 15 минут госпожа Ротанна ждет всех на собрание». «А госпожа Ротанна у нас кто?» «А, да, та сурового вида дама, которая встречала, когда мы с Томилой сюда приехали. То ли дуэнья, то ли распорядительница. В общем, местное начальство». «Интересно, о чем будет вещать на общем собрании? Может, объявит о первом испытании среди избранниц? Хорошо бы». Но еще до того, как я вышла из комнаты, внезапно появился мрачный инитар. Вот хоть бы раз кто из хранителей воплотился радостным, да с приятными новостями. «Доброе утро, инитар. Что-то опять случилось?» «Пока нет, но все к тому и идет». Дух заметно нервничал. «Я вчера говорил с Амиром, но без толку. Такое впечатление, что он чуть ли не одержим тобой. Даже слушать меня не хочет. Боюсь, Кристина, с его стороны благоразумия ждать не приходится. Так что вся ответственность на тебе. Ты должна как-то сохранять между вами дистанцию. Ну, придумай там что-нибудь». Активно жестикулируя, принялся вышагивать по комнате из угла в угол. «Чтобы он сам отдалился. Разочаровался в тебе. Вы же девушки такие. Сообразительные. Вообще-то я имел в виду вероломные, но не суть. Постарайся сделать все, чтобы Амир утратил к тебе интерес. А то совсем мне не хочется, чтобы наследник рода Тайлас в итоге сгинул во тьме». И тут же под моим мрачным взглядом добавил. «Ну и да, конечно, я не хочу, чтобы ты пострадала. Не беспокойся, что-нибудь придумаю». Хотя, честно, пока понятия не имела, что придумать. Как обычно мужчин от себя отваживают. Все-таки мой опыт общения с противоположным полом был настолько мал, что курсы «Как отделаться от парня за 10 дней» в нем точно не числились. Инитар исчез, а я поспешила на собрание. По словам служанки, оно должно состояться в просторной гостиной на первом этаже малого дворца. Надеюсь, не заблужусь. Но едва я вышла из комнаты, чуть лбами не столкнулась с Альмией. Жрица как раз проходила мимо. И хотя обошлось без жертв, но она глянула на меня так, словно я пыталась как минимум ее убить. Но все же улыбнулась. Настолько неискренне и с таким презрением, что эта улыбка запросто сошла бы за жесткую ухмылку. «Совет на будущее. Осторожнее надо быть. Особенно с теми, кто выше тебя». И направилась дальше по коридору. Вот и гадай теперь, что она имела в виду. Просто обострение хронического высокомерия? Или все же Кармелла успела разболтать ей о моем происхождении? Если второе, то, боюсь, это еще обязательно против меня применит. Хотя весь ведь конфликт из-за Амира. И как только он оставит меня в покое... У Альмии не будет повода биться за него не на жизнь, а на смерть. В роскошной гостиной все было идеально. Кроме зеленых панелей высотой в половину стен и ровно такого оттенка, который бывает в коридорах муниципальных больниц. Да и госпожа Ротанна не радовала хорошим расположением духа. Сегодня она была еще угрюмее, чем при первой встрече. Все девушки уже собрались. Диванчиков вдоль стен вполне хватало, я заняла место рядом с Томилой. Выдержав паузу, местная распорядительница заговорила. «Итак, вчера официально начался отбор. Для всех вас судьбоносное время, не забывайте об этом. Сегодня состоится первое испытание среди лордов. Естественно, вы все обязаны при этом присутствовать. Но я хотела поговорить с вами не об этом. Вчера на балу не было объявлено. Информация неофициальная, но все же вы должны знать». Пусть испытания для лордов и избранниц проходят по отдельности, как и положено, но сосуды тьмы взаимосвязаны. То есть ваши победы будут прибавлять тьму и тому, чью метку вы носите. Как и, соответственно, ваши поражения сделают ровно наоборот. Сейчас активно рассматривается вариант, что возможно решение проблемы со сменой правления именно в победе единой пары. То есть... Если вдруг победят и лорд, и именно его избранница, то куда вероятнее, что тьма примет новую императорскую династию как постоянную. Сами понимаете, какие это перспективы. Девушки оживленно перешептывались. И, конечно, Томилла тоже промолчать не смогла. «Ой, Дерри, представляешь, как будет здорово, если вы вместе с Амиром победите!» Восторженно прошептала мне она. «Это же просто идеально!» «Увы, но нет. Вдвоем нам посвящение тьмой точно не пройти. Точнее, пройти, но по итогу я попрощаюсь с жизнью. Амир сгинет во тьме, а сама тьма радостно вернет себе свет и примется популярно объяснять людям, что порабощать ее было не самой лучшей идеей. Госпожа Ротанна сделала знак вошедшей служанке, и та раздала нам длинные разноцветные ленточки, всем разные. На моей золотистой был вышит черный дракон. «Не забудьте взять их с собой сегодня на испытание лордов», — напутствовала распорядительница. «Интересно, зачем? Махать ими с трибун в поддержку участников?» «Зачем эти ленты?» — шепотом спросила я у Тамиллы. «Пока не знаю». Она пожала плечами. «На испытании видно будет». Джорин с санитаром устроили военный совет. И так как миссию «оттолкнуть Амира» целиком и полностью взвалили на меня, сами они занялись проблемами попроще. А именно, пытались сейчас придумать, как бы по-быстрому научить меня летать на драконе. Ведь наверняка такое испытание вправду будет. Мое мнение в обсуждении им не нужно было, да и я не хотела полдня сидеть в комнате. Вообще, я замыслила весьма коварный план. Якобы пойти на прогулку, прихватив с собой Тамиллу как приманку для Тайрона, и уже выловив Тайрона, как-нибудь его уговорить тайно провести меня в апартаменты главы призраков. Ну вот, не давал покоя мне портрет мамы. Безумно хотелось взглянуть на нее. Только как осуществить это и вдобавок не попасться? А то ведь, как говорится, любопытство кошку сгубило. Но мой план потерпел фиаско еще в самом начале. Тамиллы в комнате не оказалось. Пришлось отправляться на прогулку в одиночестве. Все равно до начала испытания у лордов оставалось время. И толку я буду сидеть в четырех стенах. Хранители меня прекрасно прикрывают, так что я вполне могу побродить по окрестностям. Хоть осмотреться тут. Сегодня день выдался пасмурным. Небо темнело, намекая, что в любой момент может начаться дождь. Но погода меня не пугала. Куда больше напрягали вездесущие потоки тьмы, пусть незримые, но весьма ощутимые. Словно кровеносная система, они охватывали все чертоги, и сердцем наверняка было местное святилище. Но туда я точно не ногой. А вот библиотеку найти бы не помешало. Тамилла говорила, что тут собрано множество самых редких древних свитков. Вдруг удастся отыскать про мой свет что-нибудь крайне важное. Или выяснить способ открыть портал в другой мир. Ведь вдруг есть какой-нибудь настолько старый, что даже Джорин о нем не в курсе. Пусть это наивно, но я все же не теряла последней надежды. Да и возвращение домой в итоге в раз бы решило все проблемы. Допустим, каким-то чудом я смогу победить на отборе. Тогда я должна выйти замуж за абы кого, чтобы стать императрицей. Пусть это даст мне могущество, чтобы разделаться с культом тьмы. Но дальше-то что? Жить с нелюбимым мужем? Спасибо, не хочется. Я неспешно шла по аллее. В дневное время огоньки не горели, и деревья выглядели совсем обычно. Ни на площади перед малым дворцом, ни здесь мне пока никого не попалось. Как я поняла, чертоги — весьма многолюдное место. Неужели сегодня всех погода распугала? Хотя, скорее, народ просто готовится к сегодняшнему испытанию. Впереди за поворотом послышался цокот копыт. Я на всякий случай отошла к краю дороги. Через несколько мгновений показался и всадник на гнедом коне. И нет бы проскакать дальше, он зачем-то остановился. Молодой мужчина, безусловно, был очень хорош собой. Статный шатен с пронзительным взглядом и весьма обаятельной улыбкой. Судя по нашивке в виде силуэта дракона на рукаве его камзола, передо мной был один из лордов. «Добрый день!» — весьма приветливо улыбнулся он, спешившись. «Не думал, что кого-нибудь здесь встречу в такой пасмурный день. Без сомнений, вот-вот пойдет дождь. Хм, он такой вежливый и заботливый, что остановился исключительно для того, чтобы первую встречную об очевидном дожде предупредить. Или это просто моя паранойя уже с ума сходит?» «Добрый день!» — я вежливо улыбнулась в ответ. «Благодарю за предупреждение». Хотела идти дальше, но незнакомец явно жаждал пообщаться и дальше. «Вы ведь одна из избранниц, верно? Удивительно, что мы не знакомы. Я бы такую прелестную леди точно бы с первого взгляда запомнил. И кто же тот счастливчик, что поставил метку столь очаровательной незнакомке? Ну, счастливчиком я бы Амира не назвала. Скорее, я и вправду для него эдакое наказание свыше, как он сам вчера и сказал. Думаю, его вы точно знаете. Я не стала называть имя. К тому же, как я понимаю, вы тоже в отборе участвуете». «Само собой», — Словоохотливый шатен тоже не спешил представляться. «И я даже смею надеяться на победу. Пусть с моей стороны это и крайне преждевременно, учитывая, насколько сильны противники». Он засмеялся, словно и сам считал свои надежды абсурдными. «Но мне почему-то кажется, что внезапно встретить такую исключительную красавицу — уж точно добрый знак. Милая леди, не сочтите за наглость, но уже одно бы ваше пожелание удачи добавило бы мне веры в себя». Я не сдержала улыбку. Все-таки незнакомец так и лучился искренним обаянием. Да и пожелать мне не жалко. «Удачи вам, милорд». «Благодарю, милосердная незнакомка». Он даже кивнул в знак почтения. «Надеюсь, удача будет ко мне благосклонна и дальше, и в следующую нашу встречу я удостоюсь чести узнать ваше имя». «Все может быть. Даже приятно было, что он не стал больше доканывать расспросами. Хотя, может, только потому, что куда-то сейчас торопился». Незнакомец снова забрался в седло, улыбнулся мне напоследок. «Что ж, до скорой встречи!» Пришпорив коня, поспешил дальше. Да и я не стала стоять на месте. Хорошо бы сегодня дойти до той площади с парящими сосудами тьмы. Очень интересно вблизи посмотреть на них. Но погода рассудила по-своему. Моросящий дождик застал меня уже на выходе из аллеи. Пришлось возвращаться во дворец. Ну ничего, будет еще возможность тут все исследовать. Можно даже маму Амира попросить составить мне компанию. Леди Фаэлина уж точно тут ориентируется куда лучше, чем я. Остаток дня пришлось провести в спальне. Тамила по-прежнему где-то пропадала, хранители общались в незримом мире, а я была предоставлена самой себе. Но, конечно, тоже не стала терять зря время. Изучала трактат по управлению изначальной тьмой, который раздобыл мне Нитар. Пока там речь шла лишь о боевых приемах. Пусть я от всей души надеялась, что они мне никогда не пригодятся, но лучше на всякий случай их знать. Так, незаметно, время подкралось к вечеру. Моя апатичная служанка предупредила, что скоро подадут экипажи. И пусть, с одной стороны, мне было ну очень любопытно посмотреть на испытания среди лордов, но, с другой, мое отсутствие уж точно бы стало жирным таким намеком для Амира, что я предпочитаю держаться от него подальше. Но, увы, раз избранницы обязаны там быть, выбора у меня все равно нет. Придумаю какой-нибудь другой способ доказать Амиру свое равнодушие. Я уже собиралась выходить, как объявилась Тамила. «Дерия, пора ехать!» — с порога взволнованно сообщила она. «Я уже иду. Мне хоть и было интересно, где же она весь день пропадала, но я решила оставить все вопросы на потом. Только ленту не забудь». «А, да, лента!» Я подошла к столику окна. «Я же точно тут ее оставляла. И на полу тоже нет». «Дерри, что-то не так?» «Лента куда-то делась», — растерянно ответила я, озираясь. «Вернувшись утром с собрания, я ее тут на стол положила». А ведь с того момента я и думать о ней забыла. Но когда я пришла с прогулки, ленты на столе уже не было. Я же брала трактат по магии именно со стола. Уж всяко бы взглядом эту злосчастную ленту заметила. «Неужели кто-то украл?» Перепуганно ахнула Тамила, прикрыв рот рукой. «Я немедленно сообщу об этом леди Ротанне. Пусть примут меры!» Даже не дожидаясь моего ответа, она скрылась в коридоре. А я принялась обыскивать всю комнату. Вдруг я просто на автомате ленту куда-нибудь переложила, мало ли. Но нет, чуда не произошло. Пришедшая распорядительница взглянула на меня весьма мрачно. «Внимательнее надо быть, леди Дерия. Уже пора выезжать. Так что новую ленту для вас никто сделать не успеет. Но насчет своей безответственной растерянности это вы своему лорду объяснять будете на сегодняшнем испытании». «А что, это ерунда? Лента настолько важна на испытании для лордов?» С сомнением уточнила я. Но госпожа Ротанна даже ответом меня не удостоила. Вышла в коридор. «Ой, плохо дело. Тамила паниковала и за себя, и за меня заодно. Если эти ленты для испытания нужны, то Амир может расстроиться». «Расстроится? Да если из-за этой мелочи у него испытание сорвется, он на месте меня прибьет. И безо всякой одержимости тьмой». «Что же делать, Дерри? И ведь пора уже выходить». «Значит, идем», — хмуро ответила я. «А то еще и за опоздание нам выскажут». Только кому могла понадобиться эта злосчастная лента? Кармелла утащила по принципу «сделал гадость, на душе радость». Подозрительная служанка позарилась. Или все гораздо проще, и это я сама куда-то закинула и забыла. Но в любом случае подстава. Лишь бы только никакой важной роли это не играло. Да, у меня немало причин обижаться на Амира. Да, я должна сделать все, чтобы он и сам отдалился от меня. Но вот так подвести его на первом же испытании? Одна надежда, что госпожа Ротанна нарочно драматизирует. И эти ленты – незначительный атрибут. Лишь бы так и было. Нам были предоставлены 4-местные открытые экипажи. Учитывая феноменальное везение последнего времени, я бы не удивилась, если бы компанию составили Альмия и Кармелла. Но провидение все же смилостивилось, и нашими стомилой попутчицами оказались две вполне милые девушки. Молчаливая блондинка все волновалась, и то и дело поглядывала на свое отражение в карманном зеркальце. Причем делала это так часто, словно ждала, что вот-вот у нее на носу вырастет мухомор, и она очень не хотела этот момент пропустить. Вторая же, весьма общительная шатенка, представилась как Индра. И именно она огорошила, пока наш экипаж следовал за другими. «Как это вы не знаете? Неужели не почувствовали? В лентах есть магия. Пусть ее совсем немного, но есть». Она понизила голос до заговорщического шепота. «Я думаю, это нарочно сделано. Помните же подсказку, которую на балу первосвященник сказал? Что без магии справиться сложно. Лично мне кажется, что в этом испытании магия и будет только в лентах. Весьма же символично, согласитесь, раз они решили сделать упор на пары». И пафосно изрекла. Так сказать, избранница дарует своему возлюбленному шанс на победу. Я нервно закусила губу. Да и Тамила поглядывала на меня с беспокойством и сочувствием одновременно. Правда, не знаю, в чей именно адрес эти эмоции предназначались. В адрес Амира, который без злосчастной ленты может проиграть. Или в адрес меня, которую Амир за такую подставу точно прибьет. Ведь как я могу доказать, что не нарочно ленту посеяла, а ее, скорее всего, украли? У меня же нет никаких доказательств. Поверит ли он мне на слово? Очень сомнительно. Уже опускался вечер. Вокруг парили магические огни. Сегодня мы ехали по другой дороге, петляющей между холмами с искусственно созданными ступенчатыми водопадами. Вода приглушенно мерцала, в воздухе пахло свежестью. Самое то — расслабиться и любоваться пейзажем. Но вместо этого у меня перед глазами все рисовался разъяренный Амир. Такой же, каким он тогда нагрянул ко мне во сне и запугал тьмой до полусмерти. Но самое удивительное, я не боялась сейчас его гнева. Меня терзало именно то, что я фактически Амира подвела с этим испытанием. Да, не специально, но сути не меняет. Слова Индры отвлекли меня от размышлений. Так-то я и сама точно не знаю. Но если верить слухам, то и у лордов, и у избранниц будет равное количество испытаний. То ли 4, то ли 6. Все по-разному говорят. Вообще, в этот раз все отборы заточены на то, чтобы выбрать правителя не на одно поколение, а дать начало целой императорской династии. Даже любопытно, что в итоге из этого получится. Как по мне, сама идея с парами заранее обречена на провал. «Почему же?» — мигом спросила Тамила, глянув на меня. «Ну да, себя с Релитом она ведь в победители не метит, а вот за нас с Амиром болеет всей душой. Даже жаль ее разочаровывать». «Сами посудите», — ответила Индра, как само собой разумеющееся. «Пары по силе не равны. Нет такого, чтобы и лорд, и его избранница оба были в лидерах. Под это требование, если только Альмия с Вейраном подходят. Но Вейран уступает тому же Амирану. Вот если бы парой были Альмия и Амиран, то тогда да, никаких сомнений в их однозначной победе». Меня аж покоробило. Все так активно сватают ему эту жрицу. И сам ведь Амир изначально именно ей собирался метку поставить. А тут я, вся такая внезапная, взяла и всем им планы сорвала одним своим появлением. Тамила тут же возразила, даже с некоторым гонором в голосе. «Не думаю, что Альмия для Амира подходящая пара. Тем более его метка именно у Дерри. И метка истинная». Она явно этим гордилась. «Ну, хоть кто-то этим гордится». «Ой, да? Правда?» Индра перевела на меня изумленный взгляд. «А мне все любопытно было спросить, почему он выбрал другую. Но как-то неловко же. А у вас даже, значит, метка истинная?» Мечтательно улыбнулась. «Любовь?» «Злой рок». Но Тамила сразу же меня перебила. «О, мы подъезжаем. Хм, только вот куда именно?» Действительно, впереди показалось внушительное здание куполообразной формы и вдобавок без окон. По сравнению с теми шедеврами архитектуры, которые я уже успела в чертогах увидеть, это место больше походило на монолитную глыбу, чем на строение. «Подскажите, пожалуйста, а что это?» Всю дорогу молчавшая блондинка вдруг обратилась к кучеру. В ответ прозвучало весьма лаконичное «Бестиарий». «Бестиарий?» — ахнула Тамилла. «Это то, о чем я подумала? Мне аж поплохело. У вас в мир... Данготария тоже именно в бестиариях держат всяких монстров?» Сестра Амира торопливо кивнула. Смотрела на меня с таким ужасом, словно мы едем не на испытания смотреть, а в качестве десерта монстрам на ужин. «Но если испытания в бестиарии, — рассуждала вслух я, — то, вероятнее всего, участникам придется столкнуться со всей этой живностью. И без магии! — пискнула Тамилла. «Почему же без магии?» — возразила Индра. «Ленты! Не забываем про ленты! Как я понимаю, для претендентов они будут единственной возможностью использовать магию в бою». «Ну все, конец. Мало того, что Амир из-за меня проиграет, так еще и погибнуть может. Надо поговорить с ним еще до начала испытания и переубедить. Хотя он такой упрямый и самоуверенный, что вряд ли послушает. Вот знала бы, кто у меня эту проклятую ленту стащил. Прямо этой лентой и придушила бы». Глава 4. Я немного отстала от остальных, рассчитывая найти здесь Амира, пока не началось состязание. Пока другие избранницы, как цыплята за курицей, шли за госпожой Ротанной, я незаметно свернула в боковой коридор. И почти тут же объявился Джорин. Его голос зазвучал в моих мыслях так неожиданно, что, вздрогнув, я замерла на месте. «Кристина, ты только не нервничай». «Ага, вот как раз после этой фразы, ну, совершенно не хочется нервничать. Ни капли». «Что случилось?» «Пока ничего плохого, не пугайся». Я просто хотел тебя предупредить, догадываясь о твоей реакции. Это Инитар забрал ленту. «Инитар? Ты серьезно?» – оторопела я. «Но зачем?» «Затем, что ты сама знаешь, как важно отдалить вас с Амиром друг от друга. Это был идеальный вариант. Но, буду откровенен, я хоть и не одобряю действия за вашей спиной, но в этой ситуации полностью согласен с Инитаром. Он поступил правильно». «Да что правильного, Джорин? А если без этой несчастной ленты Амир погибнет на испытании? Этого весь такой продуманный Инитар не учел? Извини за откровенность, но с такими друзьями и врагов не надо». «Я догадывался о твоей реакции, потому и решил заранее все рассказать. Инитар прекрасно знает Амира, потому и не сомневается, что тот справится на этом испытании и без магии. Так что ничего его жизни в данном случае не угрожает», — терпеливо объяснял Джорин. «Кристина, ты же сама понимаешь, что как раз-таки главная угроза для жизни Амира — это ты. Он сильнейший по потенциалу тьмы. Потому именно его она использует, чтобы вернуть свой свет. Это гибель не только для тебя, но и для самого Амира. Так что тут не до сантиментов». «Джорин, я все понимаю. Я все же постаралась успокоиться. Но все равно нельзя же так. Кому как ни Нитару знать, какое у Амира самолюбие?» «Так в том и суть. Некогда тянуть. Необходимы самые решительные меры. Нужно бить по больному, чтобы был эффект. Мало того, что это будет выглядеть открытым пренебрежением с твоей стороны, так еще и ведь остальные претенденты станут свидетелями такого отношения». «Но это же унизительно. Вот честно, прибить хранителей хотелось». «Именно». Джорин оставался совершенно спокоен. «Унижение, задетое самолюбие — верный путь, чтобы Амир гарантированно охладел к тебе. Кристина, ты сама мне скажи, что все-таки важнее — ваша жизнь или его отношения?» «Жизнь, естественно. Но все равно я считаю, что можно было бы обойтись без столь неприятных способов. Амир, конечно, крайне далек от совершенства, но сейчас ведь это просто удар под дых. На первом же испытании. Зато это гарантия, что вы останетесь в живых. Чем дальше друг от друга, тем меньше вероятность, что захваченный тьмой Амир тебя убьет. Так что не давай волю никаким эмоциям. Будь мудрее. Ваша жизнь на кону. Это не шутки». Я даже возразить не успела. Джорин исчез из моего сознания. Да и что тут возразишь? Как бы меня происходящее ни коробило, но в целом ведь хранители правы. Стоит ли говорить, как мне не хотелось идти на это испытание? Как вообще смотреть в глаза Амиру? Но выбора в любом случае не было. Да и Тамилла примчалась. «Дерия, наконец-то я тебя нашла!» — затараторила она. «Ты Амира искала, да? И заблудилась? Идем скорее, все уже началось!» Широкий коридор закончился выходом в просторное помещение. В самом центре было прозрачным куполом огорожено внушительное пространство. Внутри клубилась тьма, так что не получалось разглядеть ничего внутри. А вокруг купола ступенчатыми рядами, как в земном кинотеатре, шли кресла для зрителей. И, к слову, пустых мест почти не попадалось. Мы не стали пробираться в первый ряд, где расположились остальные избранницы. Остались на последнем. Но и отсюда все прекрасно просматривалось. «Ты все пропустила», — приглушенно рассказывала Тамилла, когда мы уже опустились в кресло. Претендентам избранницы торжественно вручали ленты, как символ своей поддержки. Следом первосвященник рассказывал об условиях состязания. Там нужно просто пройти от одного края до другого. Вроде ничего трудного на словах, но как будет на деле? И вправду все так и оказалось, как мы думали. Под куполом своя магия не действует, так что одна надежда на ленты. А Амир что? Аж тошно стало. Он был совершенно невозмутим. Если бы я его не знала, то точно поверила бы, что у него так все и задумано. Он сказал, что намерен справиться вообще безо всякой магии, так что никто вроде бы не заподозрил, что это в тебе проблема. Но пусть сам он никаких эмоций не показал, но, боюсь, ему все же было неприятно, что ты даже не появилась. Ну, ничего, просто потом объяснишь ему ситуацию, и все. Тамилла мне ободряюще улыбнулась. Амир как узнает, что ты вовсе не виновата, так сразу перестанет на тебя сердиться. Может и так, но объяснять я ничего не собиралась. Как ни крути, правы хранители. Надо быть мудрее, пусть таким неприятным образом, но это уж точно поубавит у Амира желание лишний раз пересекаться со мной. Так громко и внезапно забили барабаны, что я даже перепугалась. Пусть источника видно не было, но такое впечатление, что громыхало прямо по духам. И в такт воинственной дроби тьма внутри купола начала расползаться, открывая саму арену. Я аж нервно сглотнула, а Тамила так вообще побледнела, как полотно. Пролепетала мне. «Надеюсь, испытания для избранниц все же попроще будут». Вместо арены разверзлась пропасть. Из нее то и дело взвивались шипастые щупальца неведомых тварей, захлестывая тонкий мост, ведущий от одного края пропасти до другого. Хотя это и мостом назвать было сложно, будто бы просто длинная перекладина всего полуметра шириной и настолько ненадежная, что должна бы прогнуться и сломаться под собственным весом. Но нет, пока держалась, пусть и подрагивала от ударов щупалец. Долго она точно не протянет, и никто в здравом уме туда не пойдет, если только какой-нибудь самоубийца. И как раз тут объявили первого из этих самоубийц. Лорд Вейран из рода Ростен, клана Красных Драконов. Вейраном оказался тот самый шатен, которого я встретила на прогулке. И это он, ставленник призраков? А ведь произвел такое хорошее впечатление. Выходит, я все-таки совершенно не разбираюсь в людях. Да и учитывая, что он в паре с Альмией, ничего хорошего от него ждать не стоит. С испытанием Вейран справился играючи. Не гнушался использовать магию направо и налево, отбивая атаки всех взвивающихся щупалец. То ли магии в ленте все же не чуть-чуть, то ли сила жрицы настолько велика, но ему это вообще никакого труда не составило. Будто не над пропастью прошелся, а между клумб в саду прогулялся. Собравшиеся зааплодировали, а первосвященник объявил следующего претендента. Чем дальше, тем сложнее участникам было справляться. Неведомое существо, обитающее в бездне, ярилось все сильнее из-за магических атак и со все большей яростью обрушивалось на противника. Несчастный мост уже дрожал, и, кажется, в нескольких местах даже наметились трещины. Амира пока не было, и что-то мне подсказывало, кто-то подсуетился, чтобы он вышел последним. Как раз к тому моменту и монстр будет на пике своей ярости, и мост частично разрушится. А если к этому еще добавить, что Амир без магии... Приговор однозначный. «Кристина, даже не думай!» Джорин не заставил себя ждать. «В наглую мои мысли отслеживал?» «Не трать зря слова, я даже слушать не стану!» Тут же мысленно перебила я. «Я и без ваших постоянных напоминаний прекрасно понимаю, что мне нужно оттолкнуть Амира от себя. Но и прекрасно понимаю, что Инитар в этот раз перегнул палку. Может, если бы очередь была среди первых, Амир бы и вправду без магии прошел». Но его наверняка именно последним назовут. И какие у него тогда шансы? Джорин все осилился хоть что-то придумать. Нужно все-таки верить в лучшее, не сомневаться в его силах и... Ну вот вы и верьте, и не сомневайтесь, раз уж помогать не собираетесь. Мое раздражение нарастало все больше. Но я не могу просто так на это смотреть. Кристина, мало того, что это крайне опасно, так еще и смысл тогда теряется. И Нетар нашел беспроигрышный вариант отдалить вас. А ты хочешь все испортить. Не нужно преувеличивать сейчас опасность. Наверняка все не так страшно, как ты драматизируешь. Но вмешавшись сейчас, чтобы якобы спасти ему жизнь, ты в итоге спровоцируешь, что погибнете вы оба. «Амир даже не узнает, что я вмешалась», — возразила я. «Джорин, я все равно не отступлюсь. И если и вправду желаешь мне только добра, то лучше помоги». «Ты совсем как твой отец», — мрачно констатировал хранитель, но все же сдался. «Ладно, тебя все равно не переупрямить. Но учти, откат будет очень сильным». «Ничего страшного, переживу. Амир появится в любой момент. Нельзя медлить». Я боялась использовать изначальную тьму. Очень. После всех этих видений, после попытки меня похитить, я прекрасно понимала и без предупреждений Джорина, что иду по краю и в любой момент могу оступиться. Но не могла я сейчас остаться в стороне. Ведь как тогда, с созданием портала на Землю, можно было использовать созданную меткой связь? Но в тот раз я пыталась перетянуть магию Амира, а сейчас я просто через эту связь проявлю изначальную тьму. Свет ведь ни в коем случае использовать нельзя. Джорин не подвел. Я чувствовала незримую помощь хранителя. Чтобы сосредоточиться, пришлось закрыть глаза. Изначальная тьма отозвалась сразу же, так охотно, словно только и ждала момента, когда ее призову. Безграничная в своей власти сила сковала все тело холодом, неумолимо оплетая паутиной и сознание. Нельзя этого допустить. Я должна держать тьму в узде. Только как? Все физические ощущения пропали. Казалось, я даже перестала существовать в реальном мире. Неужели тьма сейчас одержит верх? Я должна что-то делать? Мысли походили на тягучий кисель. Крайне сложно было сосредоточиться. Сознание будто бы неумолимо засыпало. Но я все же не сдавалась. «Я ведь знаю, что ты разумна. Знаю, у тебя есть своя воля, и ты стремишься к целостности. Но я ведь твой свет. Я... неотъемлемая часть тебя, и рано или поздно мы ведь обе понимаем, я вернусь к тебе. Но ты ведь вечна, что тебе одна короткая человеческая жизнь. Дай мне ее, прошу. Дай отсрочку хотя бы на это время. Прошу, помоги мне сейчас». Естественно, ответа не последовало. На несколько мгновений все замерло, тьма не усиливалась, но и не отступала. Хотелось сказать, что она задумалась, но насколько все же разумна эта древнейшая сила. И милосердна ли? Вряд ли, учитывая ее ненависть к поработившим и отнявшим свет людям. Враз вернулись все физические ощущения. Холод пробирал такой, что казалось, вот-вот кровь застынет. Но сознание прояснилось полностью. Я даже смогла открыть глаза. Изначальная тьма оставалась со мной незримой мощью, но в то же время не лишила меня воли. Она поможет. И не только сейчас. Первосвященник объявил следующего участника. Но наверняка скоро и очередь Амира. Связь через метку была обострена как никогда. Как же все-таки изначальная тьма сильна. Даже не сильна, а просто всемогуща. «Как ты это сделала?» В мысленном призыве Джорина зашкаливала паника. «Ты же едва не сгинула во тьме. Я никак не мог этому помешать. Я просто с тьмой договорилась. Она поможет мне». Хранитель замолчал. То ли силился осознать это, то ли просто не хотел пугать. И, похоже, все же второе. «Кристина, ты ведь фактически пообещала тьме, что вернешь ее свет. Но я ведь все равно рано или поздно умру. И тогда мой свет хоть как к ней вернется, верно? Если не передашь потомству, то вернется. Но, Кристина, никто и никогда не заключал договоров с изначальной тьмой. Последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Я не могла поступить иначе, ведь точно бы сейчас сгинула бы во тьме. В любом случае, поздно что-либо менять, Джорин. Что сделано, то сделано». Сидящая рядом со мной Тамила испуганно вскрикнула. Проходивший испытание претендент едва не сорвался в пропасть, только чудом выбрался. Весь покрытый трещинами мост теперь держался лишь на одном честном слове. И монстр в пропасти рычал во всей своей неутоленной ярости, чтобы обрушиться на последнего участника. Первосвященник громогласно объявил: «Амиран из рода Тайлас, клана Черных Драконов!» Я не видела Амира. Я полностью сосредоточилась на тьме. Она ведь есть везде, и под этим куполом тоже. И именно она составляет суть множества низменных тварей. в том числе и того, что сейчас затаился в бездне. Пусть я ничего не видела, но и так знала, что происходит. Стоило Амиру появиться под куполом, как с жутким грохотом все щупальца разом захлестнули мост. Не выдержав натиска, он обрушился. Теперь есть лишь один способ пройти над бездной. Через меня, через связь магической метки, изначальная тьма незримо нарастала и под куполом. Перебарывала волю монстра, полностью подчиняя его себе. Подчиняя его мне. Снова поднялись щупальца. Одно за другим, как островки над бездной, по которым все же можно пройти. Я чувствовала изумление Амира. Да и наверняка все собравшиеся в зале сейчас затаили дыхание и совершенно не понимали, что происходит. «Ты же в любой момент можешь потерять контроль», — паниковал Джорин. Но я не отвлекалась на его слова. Знала ведь, что Амир все равно не отступит. Наверняка он и сам бы нашел какой-нибудь способ. А если бы был среди первых, то, может, ему бы магия и вовсе не понадобилась. Я не сомневалась в нем, но и не могла не помочь. Но, с другой стороны, хватит ли ему отваги пойти на такой риск? Хватило. Наверняка со стороны это выглядело как чистое самоубийство, но Амир рискнул. Он шел над бездной, и монстр послушно подставлял свои щупальца вместо моста. И лишь когда Амир пересек пропасть, я сдалась. Тут же с жутким воем обитатель бездны заметался, сотрясая купол, и норовя все же достать наглеца, но без толку. Последний претендент прошел испытание. От слабости меня мутило. Перед глазами все плыло. Сквозь шум в ушах я едва разбирала восторженные возгласы Тамиллы. «Вот это да, Дерри! Ты видела? Видела? Просто уму непостижимо!» И куда явственно прозвучал голос Джорина. «Пусть я не одобряю такое сумасбродство, но все же горжусь тобой. И еще, Кристина, Инитар просит прощения. Он не знал, что Амир пойдет последним. Этого просто не мог учесть. Поверь, он сейчас искренне раскаивается». И тут же деловито добавил. «Но все равно нам нельзя упускать ситуацию. Собственная магия под куполом была приглушена. Так что Амир никак не мог почувствовать поток тьмы через связь вашей метки. Он не знает, что ты вмешалась, и не должен узнать. Пусть уж план Инитара не пройдет зря и отдалит вас, чтобы спасти друг от друга. Не волнуйтесь, ничего я Амиру не скажу». Самочувствие кое-как восстановилось, хотя и по-прежнему одолевало слабость. Но хоть обратно во дворец смогу добраться. А тем временем первосвященник объявлял итоги испытания. Причем начал с конца, с последнего места. Так добрался до третьего, и после оставались неозвученными лишь два имени – Амир и Вейран. «Итак, второе место...» Он выдержал театральную паузу. «Амиран из рода Тайлас. Пусть он хоть всех нас и поразил, но по правилам испытания надо было использовать хоть немного магии, чего он все же не сделал. И, наконец, первое место – Вейран из рода Ростон. Прекрасный результат. Поздравляем!» Все же Амир на втором месте. Но зато точно жив, и моя совесть чиста. Хотя, по сути, и не было моей вины. Это хранители так опростоволосились своей чрезмерной инициативой. Но Амир все равно ведь винит в произошедшем меня. В его глазах, не отдав ему ленту, я, получается, едва не обрекла его на гибель. «Ой, нам пора возвращаться!» — обрадовала Тамилла, вставая. «Госпожа Ротанна всех избранниц собирает. Но я все же чуть-чуть задержусь. Хочу с Релитом перемолвиться и Амира, конечно, поздравить. Пусть занял второе место, но зато как это было потрясающе! Пойдем скорее!» «Извини, но я лучше сразу во дворец. Что-то чувствую себя не очень». «Ты просто переволновалась, видимо». Сердобольная Тамила сразу же сама и объяснение придумала. «Скорее всего». Превозмогая слабость, я встала с кресла. Нужно было как можно быстрее уходить. Тем более я уже заметила в зале Амира. А учитывая, какого он сейчас обо мне мнения, даже страшно в глаза ему взглянуть. Да только это было еще не все. Вейран появился передо мной так неожиданно, что я даже инстинктивно назад шагнула. «Прелестная леди!» Взяв меня за руку, галантно поцеловал тыльную сторону ладони. «Благодарю вас за мою сегодняшнюю победу. Целиком и полностью посвящаю ее вам. Наверняка именно ваше искреннее пожелание удачи и помогло мне занять первое место». Но как же не вовремя он с этими своими благодарностями? Амир был как раз неподалеку, все видел и слышал. Ну все. Если вообще можно было пасть ниже по шкале предательства в его глазах, именно сейчас это и произошло. Я даже внятно ответить Вейрану не смогла. Поспешила уйти. Перед бестиарием не стала выбирать. Села в первый же экипаж с избранницами, где нашлось свободное место. Мои попутчицы с жаром обсуждали испытания. Восхищались черным драконом Запада, перед которым даже монстр бездны склонился. И пусть ведь все произошло так, как и должно было. И Амир остался в живых. И теперь сам даже близко ко мне не подойдет. Ведь без сомнений презирает. А значит, мы оба в относительной безопасности. Но почему же мне так тошно? Я старалась отвлечься. Размышляла, чем сулит мой договор с тьмой. Не подведет ли она в самый опасный момент? Но мысли неуклонно возвращались к Амиру. Какая мне, собственно, разница, что он обо мне думает? Да не так давно я сама бы с удовольствием его где-нибудь прикопала. Но сейчас мне все же было не все равно. Но жизнь дороже любого отношения. Так что все к лучшему. Наконец-то добрались до северного малого дворца. Госпожа Ротанна предупредила, что завтра с утра снова состоится собрание. Но многие девушки и так остались в общей гостиной обсуждать сегодняшнее испытание. Я не стала задерживаться. Поднялась к себе в комнату. Принять ванну и спать мертвым сном – лучшее лекарство от любой хандры. Но стоило мне открыть дверь, как я сразу почувствовала, что не одна здесь. Настороженно замерла на месте. Но дуновением магии дверь захлопнулась за моей спиной сама, да еще и засов задвинулся. Следом сами собой вспыхнули несколько свечей. Амир стоял у открытого окна, скрестив руки на груди, и не сводил с меня тяжелого взгляда. Амир. Сразу уйти из бестиария не получилось. Очень многие желали высказать свой восторг по поводу произошедшего чуда, но это лишь раздражало. И пусть на большинство было наплевать, но родители в это число не входили. «Амир, я так тобой горжусь!» Все ахала мама, от волнения так быстро обмахиваясь веером, что мельтешила перед глазами. «Это же нечто невиданное — подчинить своей воле монстры бездны!» А вот отец восторгов не источал, выглядел обеспокоенным. Уж он-то прекрасно понимал, что никакого чуда точно не было. «Как так произошло?» — хмуро спросил он. «Понятия не имею», — отрывисто произнес Амир, скользя взглядом по толпе в поисках Кристины. «Куда она делась? Только что же Вейран рядом с ней крутился». «Под куполом восприятие магии было сведено на нет. Я вообще ее не ощущал. Не только свою, но и вовне. Но что-то я сомневаюсь, что жаждущая расправы подземная тварь вдруг резко подобрела и воспылала любовью к человеческому роду». «Амир, поздравляю!» Тамила так спешила, что чуть не споткнулась. «Ты сегодня просто превзошел сам себя. Жаль, конечно, что по правилам оказался лишь на втором месте, но впереди ведь будут еще испытания. Хотя что-то ты не выглядишь расстроенным. Скорее, злым». Тут же спохватилась. «Ой, ты что ли на Дерию сердишься? Даже не вздумай. Ленту у нее украли. Видимо, нарочно, чтобы тебе навредить. А новую никак нельзя было достать. Потому вот так и получилось». И почему же Кристина сама об этом не сказала? Почему предпочла как можно скорее сбежать? Неужели настолько ее уже запугал, что боится его гнева? Или же и вправду успела спеться с Вейраном? Злость лишь нарастала, а вместе с нею, как и всегда, набирала силу тьма. Но Амир все это держал в узде. Они явно не лучшие сейчас советчики. «А кто же мог ленту украсть?» — ужаснулась мама, смотря на Амира выжидающе, словно он уж точно знал. «Амир, нужно немедленно доложить о том, что кто-то тебе вредит. Пусть разбираются». «Кому доложить? Призракам, которые считают, что ему для полного счастья уж точно не хватает стрелы в затылке и кинжала между лопаток? Или первосвященнику и прочим распорядителям, негласно подчиняющимся тем же призракам? А может, самому императору, метящему посадить на престол собственного сына?» Но озвучивать все это Амир, естественно, не стал. Нечего мать впутывать в болото донготарских интриг. Чем меньше знает, тем спокойнее спит. Отец и так ее всю жизнь оберегал от всех этих прелестей высшего света. Пусть так дальше и будет. «Не волнуйся, я разберусь с этим», — пообещал ей Амир. «А пока, извините, я вас оставлю». Уже на выходе из бестиария, чуть в стороне, нетерпеливо ждал Тайрон. «Только ты, пожалуйста, не спрашивай, как это я умудрился чудо явить», — произнес Амир, подходя к другу. Тот усмехнулся. «Я почему-то уверен, что ты и сам не знаешь, что произошло. Но как разберешься, хоть мне расскажи, а то уж очень любопытно, как подобное вообще возможно». Но тут же посерьезнел. «Я выяснил, кто распределял места. К сожалению, тут даже обвинить некого. Распределяли по жребию тьмы на основе магии избранниц. Потому, сам понимаешь, Вейран оказался первым, а ты последним». «Я знаю, что Дерия в магии крайне слаба, но я не думал, что связь с избранницами будет играть в нашем отборе хоть какую-то роль». Амир досадливо поморщился. «Ходят слухи, что отборы не настолько разрознены, как было раньше. Не зря ведь сделали взаимосвязь сосудов тьмы у пар. Прости за откровенность, но сейчас Дерия — твой изъян. Конечно, она очень милая девушка, редкая красавица, но, увы, на испытаниях эта роль не играет. Из-за своего низкого потенциала она неуклонно будет уменьшать твои результаты. Такими темпами ты и вправду Вейрану проиграешь. Он и сам по себе далеко не слабый маг, а с поддержкой Альмии способен даже тебя обойти». «Тайрон, я все это прекрасно понимаю, но давай все же не будем списывать меня со счетов раньше времени». Тьма в душе бушевала все сильнее, но Амир сдержался, не стал выплескивать раздражение на лучшего друга. «Ты же вовсе не из-за испытаний сейчас злишься». Но Тайрон слишком хорошо его знал. «Из-за всего вместе». Амир не стал пояснять. Да и сам не мог дать точного ответа, что же именно так задевает. Что с испытаниями может быть проблема? Что сегодня в бестиарии произошло нечто странное? Что Кристина упорно держится на расстоянии? Что вокруг нее уже ошивается Вейран? Или же больше всего выводит из равновесия осознание, что не способен отнестись к этому равнодушно? Что какая-то девчонка планомерно рушит всю его невозмутимость и заставляет терять над собой контроль? Ведь все заранее продумал с этим отбором, все постарался учесть. Но Кристина вносит такой хаос в планы, что они грозят в итоге разлететься, как карточный домик. Тайрон смотрел на него очень внимательно, но все же развивать тему не стал. «Как я узнал, первое испытание избранниц состоится уже завтра. Но суть его держится в настолько строгом секрете, что нет ни малейшей возможности выяснить заранее. Наверняка для избранниц все будет намного проще. Амир на этот счет даже не волновался. Сомневаюсь, что стали бы особо что-то выдумывать. Ведь победительница и так известна заранее. Альмию никто не превзойдет. Но давай потом все это обсудим, а то я спешу. Сейчас еще Сеймур обязательно объявится. Начнет описывать, как он чуть в бездну не сорвался. Это надолго затянется. Не волнуйся, приму огонь на себя». Тайрон улыбнулся. И хоть и не стал расспрашивать, куда же Амир спешит, уточнил как бы между прочим. «Вокруг Северного Малого Дворца сегодня магический барьер поставили, якобы в целях безопасности. Но там есть брешь у одной из башен. Дракон пролетит». «Спасибо, учту». Амир уже хотел было звать Тумана, но не удержался, обернулся к другу, усмехнулся. «Неужели я настолько предсказуем?» «Наоборот», — ответил Тайрон с неожиданной серьезностью. «Я был уверен, что знаю тебя от и до. А сейчас ты не то чтобы меняешься, а будто бы появляются некие новые грани, новые приоритеты. Сложно объяснить. Толком пока не понимаю. Я и сам пока многого не понимаю. И знал бы ты, как это злит. Ладно, не суть важно». Амир позвал дракона. Судя по магическим маячкам, экипаж, в котором Кристина, еще только на полпути к Малому дворцу. Туман точно доберется быстрее. Как Тайрон и предупреждал, брешь в магическом барьере нашлась быстро. А дальше добраться до нужного окна проблем не составило. В спальне царил полумрак, но Амир не стал пока зажигать свечи. Кристина вот-вот будет здесь. И теперь уж никуда не денется. Все ему объяснит. И про Вейрана в том числе. Едва войдя в комнату и увидев его, Кристина испуганно замерла на месте. «Амир, ты что тут делаешь?» «Тебя жду». Все же постарался говорить спокойно. Тьма в душе нарастала, а вместе с ней подпитывались и все негативные эмоции. «Зачем?» Кристина даже интуитивно назад к двери шагнула. «Наверняка сбежала бы, если бы предусмотрительно не запер». «Всего лишь поговорить». Она хотела что-то ответить, но не успела, В спальне материализовались оба хранителя одновременно. «Так, а что вы тут делаете на ночь глядя?» Строго поинтересовался Инитар, уперев руки в бока. «Время уже позднее. Кристине нужно отдыхать перед грядущим испытанием», — добавил Джорин. «И к тому же нельзя забывать о приличиях», — следом продолжал Инитар. «Где это видано, чтобы в спальню юной незамужней леди мужчина наведывался? Здесь, в чертогах, подобное вполне могут отслеживать. Так что думайте и о репутации. Разве можно быть такими безответственными? Не все же только нам с Джорином за вас думать. Я правильно говорю?» Он перевел взгляд на собрата. «Абсолютно верно. Тот, конечно, был солидарен. Скажу даже больше, вы просто обязаны держаться друг от друга подальше. Подобные встречи наедине, пусть и невинные, все равно недопустимы. Правила приличия, как известно, напрямую гласят, что... Все, терпение кончилось». «Исчезли! Оба!» — рыкнул Амир. Хранителей вмиг как ветром сдуло. Только, похоже, Кристину это не обрадовало. В их обществе чувствовала себя безопаснее. «Почему ты так меня боишься?» Этот вопрос давно уже не давал покоя. «Ты хотел поговорить именно об этом?» Кристина не хотела откровенничать, тянула время. Она явно нервничала, и вдобавок через метку отчетливо ощущалась ее слабость. И даже магическое истощение. Но откуда? Тоже необходимо выяснить. Но сначала другое. «Я о многом хотел поговорить, но и об этом в том числе». Сложно было заставить себя оставаться на месте, не подойти к ней. Пусть сначала Кристина успокоится. Иначе любое его действие только еще больше напугает. Она беспомощно вздохнула. «Амир, я ведь уже объясняла». «Ты про то видение, что я потеряю контроль над тьмой и убью тебя? Неужели ты вправду допускаешь, что я на такое способен?» Кристина отвела взгляд. Тихо произнесла. «Амир, я же тебя практически не знаю. И больше видела от тебя плохого, чем хорошего. Но даже если закрыть глаза на прошлые проступки, суть от этого не изменится. Тьма в тебе сильна. Замечательно, что ты держишь ее под контролем, но ты никак не можешь быть уверен, что так будет всегда. Я очень ее боюсь. И ты в моих глазах просто олицетворение этой тьмы». Амир сразу засек нотки сомнения в ее голосе. Она и вправду верит в то, что говорит. Но явно есть что-то еще. Все же подошел ближе. Кристина хоть и напряглась, но отступать не стала. Осторожно взяв за подбородок, Амир приподнял ее лицо, заставляя на себя посмотреть. «Кого из нас ты пытаешься в этом убедить? Меня или все же себя? Кристина, я всю жизнь держу тьму под контролем. И поверь, хватало ситуаций, когда она вполне могла перебороть. Но я справлялся. И дело сейчас не в излишней самоуверенности. Я знаю себя и знаю свою тьму. Я знаю и ее пределы, и моих сил. Если тебе будет так спокойнее, я даже готов дать магическую клятву тьмой, что никогда не позволю ей одержать верх». Почему-то при упоминании магической клятвы Кристина даже чуть бледнее стала. «Не нужно никаких клятв, Амир. И без них все ясно». Она отстранилась. Отошла на пару шагов. «Я была для тебя способом попасть на отбор. Ты этого добился. В ответ я прошу лишь оставить меня в покое». «Почему ты так упорно стремишься от меня отделаться?» Подпитываемый тьмой гнев снова начал разрастаться. Хотя внешне Амир постарался оставаться спокойным. «Да потому что я не вещь бесправная!» Неожиданно сорвалась Кристина. Даже сжала руки в кулаках. «Я не хочу, чтобы меня использовали. Ты насильно притащил меня в чертоги, чтобы попасть на отбор, а теперь еще и прохода не даешь. При этом открыто говоришь о своих планах на свадьбу с Альмией, а меня попросту снова собираешься использовать». «Хорошо, давай на чистоту», — отрывисто перебил Амир. «Да, я женюсь на Альмии, но лишь потому, что именно она победит на отборе, а мне нужен престол». «То есть ее ты тоже используешь?» У Кристины вырвался нервный смешок. «Амир, ты хоть к кому-то относишься по-человечески? Или хотя бы знаешь, что это вообще такое?» «Кристина, хватит!» Гнев нарастал все сильнее. «Я вполне мог тебе красивой лжи наговорить, но предпочел быть во всем честным. И что ты так на этой свадьбе зациклилась? Женюсь я на Альмии, и что? Я стану императором, и это в данной ситуации главное. Тем более ты ведь все равно будешь со мной. Да, без официальной связи, но какая по большому счету разница? Кристина, я же прекрасно знаю, что неравнодушие у нас с тобой взаимное. К чему тогда все эти ужимки? цену себе набить. Так ты поэтому с Вейраном ворковала? Меня позлить?» «Какой же ты все-таки...» У нее даже глаза сверкнули. «Ты еще даже близко императором не стал, а корона уже явно затылок натирает. Уж извини, но неравнодушие у тебя безответное. Лично мне ты 100 лет не сдался, а уж мои отношения с Вейраном тебя и подавно не касаются. Лучше за Альмией, своей будущей женушкой, следи, раз заняться больше нечем». Вся злость разом сошла на нет. Амир усмехнулся. «Так ты ревнуешь, вот в чем дело». Кристина даже покраснела. «Прости, но мне не настолько нравится Альмия, чтобы я ее к кому бы то ни было ревновала. А теперь будь добр, покинь мою комнату». Амир, естественно, и не подумал уходить. Наоборот, подошел к Кристине почти вплотную. Она тут же попятилась, но позади уже была стена. «Знаешь, в чем наша проблема?» Амир уперся в стену руками с двух сторон от Кристины, отрезая пути для побега. «В тебе!» Парировала она хоть и дерзко, но ее волнение было слишком очевидным. «Нет, Кристина, наша проблема в том, что все началось неправильно. Ты так и не поняла, насколько же тебе повезло с моей меткой. И из-за этого все твои заблуждения. Я же был неправ в том, что слишком медлил. Я просто давал тебе время разобраться во всем, но ты использовала его для того, чтобы еще больше против меня настроиться. Не удивлюсь, если вдобавок наши не в меру инициативные хранители тут вмешались. Но хватит уже ошибок. Прямо сейчас решим этот вопрос раз и навсегда». Кристина даже в стену вжалась и дыхание затаила. «Всего лишь небольшую проверку». Амир улыбнулся. Сладостное предвкушение будоражило. Она сейчас в его власти, такая желанная. Как же восхищали ее неукротимый дух, мятежный нрав, но в то же время как же хотелось, чтобы она сама ему сдалась. И сдастся. «Какую еще проверку?» «Как ты там сказала, мое неравнодушие безответно? Что ж, если это и вправду так, то я смиренно готов оставить тебя в покое и больше не тревожить своим неуместным интересом». «Это так и есть. Я ведь говорила, и уже не раз», — спешно подтвердила Кристина. «Знаешь, слова — это весьма сомнительно, малышка». Амир неспешно очертил пальцами контур ее губ. «Какая же нежная кожа». «Есть способы проверки понадежнее?» «Даже не вздумай». Голос Кристины сам собой сбился на шепот. «А чего ты боишься?» Амир лукаво улыбнулся. «Если ты действительно ничего ко мне не испытываешь, ты просто не ответишь на поцелуй. Логично? Логично. И этого доказательства мне будет вполне достаточно». Она снова хотела что-то возразить, но Амир уже не дал озвучить протест. Кристина. «Не рассчитала я свои силы. Мне ведь тьмы нужно было всего чуточку. Вот только я совсем не учла, что и так уже ослаблена после испытания. Да и как это учесть, когда мир так близко, и из-за этого остатки разума окончательно выветрились?» Прекрасно понимая, что эту его проверку я наверняка с треском провалю, я не придумала иного выхода. У меня были лишь доли секунд, и в тот момент... Когда губы Амира обожгли мои поцелуем, я отдала волю тьме. Нет, я не собиралась атаковать, я лишь надеялась притупить таким образом свое восприятие настолько, что ничего не почувствую и потому, соответственно, не отвечу взаимностью. Но тьмы оказалось слишком много. Сознание вмиг заволокло пеленой. Я даже ничего не видела, но все же слышала, хоть и с перебоями. Амир успел подхватить меня, прежде чем я бы упала. И тут же раздался обеспокоенный голос Инитара. «Что случилось?» И ведь присутствие Джорина тоже магически ощутилось, хотя он ничего и не сказал. Зато хранитель рода Тайлас отдувался за двоих. После первого вопроса мигом последовало продолжение. «Амир, что ты тут устроил? До чего девочку довел? Бедняжка даже тьму применила, чтобы от тебя защититься. Ты опять ее, что ли, запугивал?» «Ничего я ей не сделал». Похоже, у Амира уже нервы были на пределе. Интересно, на кого он сейчас все же злился больше? На меня или все же на назойливых хранителей? «А с чего она тогда к тьме прибегла?» — не унимался Инитар. «Наверняка ведь ты спровоцировал». «Хватит уже меня отчитывать!» Терпение у Амира кончилось. Но хоть в голосе и зашкаливало раздражение, на кровать он меня положил очень бережно. Вот только при всем желании я пока не могла окончательно прийти в себя. Оставалось лишь слушать. «Значит так. А теперь коротко и по существу». Продолжал он таким тоном, что хранители уж точно бы посидели, не будь они уже седыми. «Какого демона здесь вообще происходит? И не нужно делать вид, что вы просто так по малейшему поводу в наши отношения вмешиваетесь». Как ни странно, отнекиваться никто не стал. И Нетар хмуро ответил. «Я ведь уже говорил тебе, что у Кристины очень редкая разновидность магии. Дело в том, что у этой разновидности есть одна весьма неприятная особенность». «Провоцировать тьму», — продолжил Джорин. «И чем больше тьмы у мага, тем быстрее возрастает ее власть. Естественно, о таком нельзя распространяться, ведь, по сути, Кристина этим опасна для остальных темных. Причем наибольшая опасность исключительно для сильных магов, в ком тьма и так велика». «Амир, пойми, мы же не драматизируем. Ситуация и вправду очень сложная. Кристина невольно обостряет в тебе тьму, а это в итоге грозит, что ты лишишься воли и сознания раз и навсегда. Вы опасны друг для друга, потому и должны держаться подальше. Кристина прекрасно это понимает. И только ты упрямо не хочешь признавать очевидного». Я с замиранием сердца ждала, что ответит Амир. И не дождалась. Из-за новой волны слабости все звуки пропали. Сознание окончательно отключилось от реальности, оставляя меня в этой тьме. И пусть я поступила правильно, но легче не становилось. Прекрасно понимала, что этот поцелуй стал бы лишь унизительным подтверждением моего неравнодушия к Амиру. Но все же, как бы это было? Что бы я почувствовала? Ведь даже прикосновение губ толком не ощутила. Тут же тьма по моему приказу всколыхнулась. Но в любом случае, сейчас хранители Амиру доходчиво объяснят, что к чему, и никакие поцелуи в дальнейшем точно не грозят. Поцелуи, за которые вполне можно в итоге расплатиться собственной жизнью. Дороговато выходит. Не знаю, сколько времени я провела в этой тьме без сознания. Не ощущая себя физически, отрезанная от реального мира, я могла только думать. И думать получалось исключительно об Амире. В мыслях невольно рисовались образы. Как назло, и то второе видение во временной арке вспомнилось в который раз, окончательно внося смуту. Из-за этого в голове царила такая каша, что мое возвращение в реальный мир было больше похоже на сон. Словно спросонья, я в первые мгновения вообще толком не соображала. Мне даже почудилось, что рядом Амир. И пусть вокруг царила темнота, но его я видела прекрасно. Настолько четко, что даже открыто читалось беспокойство в серо-голубых глазах. «Я уже пришла в себя или нет?» На всякий случай уточнила я, по-прежнему не в состоянии трезво оценить происходящее. «А как тебе больше хочется?» Амир улыбнулся. «Мне больше хочется так, как сейчас, когда ты кажешься вполне милым, совсем не таким, как в реальности». «Чем же я в реальности плох?» Его лицо было совсем близко к моему. Я уже физически все ощущала. Оказалось, что лежу на кровати, но сознание все равно неуклонно тормозило, все еще опутанное тьмой. «Ты неплох, нет, ты просто ужасен. Как же приятно говорить все откровенно. Иногда просто зла на тебя не хватает. Я совсем не понимаю, как вообще можно испытывать к тебе что-то иное. Это прямо необъяснимое явление. Я злюсь на тебя, но на себя злюсь еще больше. Ведь, несмотря ни на что, ты...» Мысль оборвалась. В голове все еще царила полнейшая неразбериха. Амир не стал ничего на мои откровения отвечать. Лишь улыбнулся. Даже без затаенного торжества, а словно бы понимающе. Затуманенность сознания почти полностью отступила, позволяя в полной мере понять, что происходящее вовсе не игра моего воображения. «Амир мне не мерещится». Но мысли не успели окончательно проясниться. В первый же миг прикосновения его губ к моим все тело пробрало дрожью, сбивая дыхание. Но ощущение не было неприятным, вовсе нет, как волной открыло новыми непривычными ощущениями. Амир целовал неспешно, нежно, ни к чему не принуждая. Но за кажущейся нетребовательностью скрывалась целая буря, готовая в любой момент снести все на своем пути и увлечь нас в бездну. Амир держал меня в объятиях, но, я чувствовала, позволил бы отстраниться, если бы я захотела. И пусть впоследствии я все пыталась списать на туман в сознании, выдумывала влияние метки и еще множество абсурдных оправданий, но сейчас я просто наслаждалась происходящим. Мои руки скользнули вверх по его груди, обвили шею. Я отвечала на поцелуй и совершенно не думала о последствиях. Если до этого я лежала на боку, то теперь Амир легонько опрокинул меня на спину, не прерывая поцелуя. Хоть сам и навис надо мной, но, опираясь на локоть, не давил своим телом, по-прежнему оставляя мне шанс для отступления. Целовал медленно, изучающе, явственно наслаждаясь. Но какой же обманчивой была эта легкость. С каждым мгновением, с каждым прикосновением лишь нарастало предвкушение большего. И пусть сейчас Амир наверняка нарочно сдерживался, чтобы не напугать меня напористостью, но все равно это было неизбежно. Поцелуй не утолял жажду, он лишь еще больше ее разжигал. Неспешная нежность неуклонно сменилась порывистостью и требовательностью. Амир прижал меня с собой к кровати, обжигая жаром тело даже через одежду. Но тут же резко отстранился, словно опомнившись. Оборвал поцелуй. Похоже, мое разочарование было слишком очевидным. Он с улыбкой прошептал. «Обещаю, малышка, еще наверстаем». На миг снова завладел моими губами, порывисто и не сдержанно, но тут же окончательно выпустил из объятий. И пусть потемневший взгляд откровенно выдавал, что ему и самому не хотелось прекращать поцелуй, Амир все же себя контролировал. И стоило рассеяться сладостному дурману, как я с ужасающей ясностью поняла, что произошло. Ну да, после драки кулаками не машут, но я сорвалась. «С твоей стороны подло так воспользоваться ситуацией». Я тут же вскочила с кровати. «Я же еще толком не пришла в себя и почти ничего не соображала». И пусть это было чистой правдой, но ведь только в первые мгновения поцелуя. А потом... Да что вообще на меня нашло? Это все проклятое, обостренное восприятие темных. «И почему я не удивлен?» Амир усмехнулся, но взгляд обжигал. «Ладно, строптивая моя». «Не хочешь признавать очевидное? Не буду тебе в этом препятствовать. Сочтем, что ты просто была не в себе, а я, гад такой, нагло насладился этим моментом. Почему вообще ты до сих пор здесь? Боюсь, у меня сейчас лицо просто пылало. Смущение, злость на него, на саму себя и неутихшие ощущения после поцелуя. Может, я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке?» Я хоть и привык, что обычно девушки теряют от меня голову, но чтобы вот так падать в обморок из-за поцелуя — это что-то новенькое. Как же бесила его насмешливость. Я и так чувствовала себя последней безвольной дурочкой, а он лишь еще больше это подчеркивал. Только сейчас, сквозь туман в памяти, всплыл обрывок его разговора с хранителями, когда я отключилась. Они же сказали ему об опасности магии. Так почему он не ушел? Не только остался, а еще и повел себя так нагло. «Хранители тебе ведь объяснили, что нам нужно держать дистанцию. Так неужели ты этого не понял? Я даже не пыталась выглядеть спокойной. Толку? Все равно не смогу». «Я как раз-таки все прекрасно понял». С неожиданной серьезностью ответил Амир. Встал с кровати и подошел ко мне. И пусть даже не прикоснулся, но уже от одного того, что был рядом, вмиг мурашки по коже побежали. «Но раз ты понял, так почему ты все еще здесь?» Мой голос предательски дрогнул. «Как раз потому, что все понимаю. Я понимаю, что хранители трясутся над нашими жизнями и потому готовы уберечь от любой опасности. Я понимаю, что ты очень напуганный из-за всего этого». Он ласково заправил мне за ухо прядь волос. «Но еще я понимаю, что ни за что от тебя не откажусь. Я знаю свою силу, Кристина, и я смогу ее удержать». И единственная опасность, которую ты для меня представляешь, это опасность окончательно свести с ума, моя строптивая колючка. Хоть и прозвучало насмешливо, но взгляд оставался серьезным. Можешь, конечно, и дальше заявлять, что ты ко мне равнодушна, но уж, извини, не поверю. Я ведь уже объяснила, что просто не соображала, что делаю, иначе бы этого поцелуя точно... Амир не дал договорить. Приложил палец к моим губам. Чуть лукаво улыбнулся. «Малышка, а я ведь сейчас даже и не о поцелуе. Не так уж сложно было отследить, куда и как ты растратила магию, что оказалось в итоге настолько ослаблено. Пока ты была без сознания, через связь метки между нами я быстро в этом вопросе разобрался. Ты помогла мне сегодня. но почему-то очень хотела это скрыть. «Я бы точно так же помогла бы любому другому, кто бы оказался в смертельной опасности». Я отвела глаза. Но, взяв меня за подбородок, Амир все же заставил встретиться взглядами. Произнес очень серьезно. «Кристина, ты можешь и дальше пытаться обманывать и меня, и себя. Но мы оба прекрасно понимаем, что чувствуем друг другу. Тебя тянет ко мне точно так же, как и меня к тебе. И глупо тратить время на выяснение отношений. Нет у нас никаких отношений, Амир. Я отошла на несколько шагов. У тебя есть Альмия и планы на престол. У тебя свои приоритеты, а у меня свои. Так что оставь меня в покое. И на этом тему закроем». Амир будто бы иного ответа и не ждал. «Да, наивно было с моей стороны надеяться, что ты так быстро смиришься с очевидным. Что ж, ладно, поиграем дальше. В конце концов, это лишь сильнее меня раззадоривает». Он направился к окну и позвал Тумана. Дракон уже появился напротив, но прежде чем уйти, Амир обернулся ко мне. Добавил, как бы между прочим. «Кстати, завтра первое испытание у избранниц, а заодно и итог нашего спора». «Ай, еще же и спор этот. Если я не выиграю, то должна буду Амиру желание, а ведь пожелать он может все что угодно». Больше ничего не говоря, Амир исчез в ночи. И я осталась одна. Губы все еще горели от его поцелуя. Я безумно злилась на саму себя. И сожалела. Очень. Раньше было проще. Раньше я не знала, каково это. Пусть на земле и случалось несколько раз целоваться, но не шло ведь ни в какое сравнение. И самое страшное, я отчетливо понимала, что ни с кем не будет так, как с Амиром. Никто другой не пробудит таких ощущений. И дело вовсе не в метке или еще какой магической ерунде. Но толку от всех этих чувств? Я не могу Амиру довериться, не могу рассказать всей правды, это слишком опасно и чревато последствиями. Уж это очевидней очевидного. Но ведь дело не только во тьме. Он готов выбрать любую другую, если это понадобится ради того, чтобы взойти на престол. И даже не скрывает этого. А я для него просто развлечение, временная прихоть. Но я не хочу для себя такой участи.